Участие барона Хеллера. Долго сидела неподвижно Вера Клавдиевна, ошеломленная. Сразу приоткрылась какая-то завеса, и она увидела и услышала такое, что заставило ее содрогнуться. Значит, прав, 1000 раз прав был Дима, говоря о Лихолетьевой с таким презрительным осуждением. Он указывал даже дом на улице Гоголя, где эта высокомерная холодная женщина продавала какие-то важные документы германскому военному агенту. Это скользнуло тогда мимо Веры, почти не задев ее. Какие-то бумаги для девушки, чуждые всяких политических интриг, звучало слишком отвлеченно. Теперь же, теперь, когда называют имена, называют реальное изобретение, которое во время войны будет служить врагам, будет, если этому не помешать самым энергичным образом, теперь Забугина с ужасом верила во все и во вся. И странное чувство овладевало ею, до сих пор незнакомое, а может быть, просто дремавшее где-то в глубине. Даже в лучших русских семьях дети редко получают настоящее патриотическое воспитание в благородном, широком значении слова. Гораздо чаще патриотизм понимается уродливо, однобоко. В английских, французских, итальянских, сербских семьях красивая, героическая любовь к родине прививается детям на самой заре, когда они начинают только лепетать. Вера Забугина не была исключением. Она росла, как растет большинство детей видных петербургских чиновников. Ее учили языкам, танцам, хорошим манерам, но никто не учил, что надо любить Россию, радоваться всему хорошему в ней, болеть ее темной стороною, изъянами. А к тому же еще несколько лет международно-монастырского воспитания в Сакре-Кер способствовали тому, что Вера успела полюбить Францию и основательно позабыть Россию. Но сейчас эти два подслушанных разговора, один через дверь, другой у телефона, произвели какой-то чудодейственный переворот в девушке. Словно ее, лично ее, Веру Забугину, какие-то темные силы пытались оскорбить, обокрасть, обессилить, по вампирье высосать всю кровь. Она даже преувеличивала опасность в охватившем ее порыве. Ей чудилось, что от этих потребителей зависит слишком даже много, едва ли не исход войны. «Как быть? Господи, научи меня!» Беззвучно, с детски горячим призывом шептала Вера, сжимая голову. «Ах, будь здесь в эту минуту Дима! Он такой сильный, умный, удачливый! Он знал бы, как поступить, что делать! А между тем необходимо действовать, не откладывая, иначе...» И воображение рисовало катастрофу. Целый ряд катастроф. Эти истребители — звено целого длинного ряда преступных дел, совершаемых этими людьми. Такие человеческие хитросплетения — можно с ума сойти. Этот ничтожный молодой человек в военной форме, невоспитанный, дурного тона, бог весть откуда и кто, допускает развязный тон по отношению к Лихолетьевой, даме с таким исключительным положением. Он бравирует своей близостью, своим знанием прошлого. Значит, действительно, эта бледно-восковая женщина, играющая чуть ли не в герцогиню, в некоторой зависимости от проходимца в болгарской форме? В 15:00 вернулась из Царского мадам Альфонсин. Шариком в бархатном платье вкатилась в контору. «Я так устала, ах, где я был? Какой сюксе имел мадам Карнац? Но что с вами, мадемуазель Забугин? Вы болен? Vous êtes malade? На вас такое лицо?» «Да, мадам Карнац, у меня болит голова», — ответила Вера. Ответила вполне искренно. У нее действительно шумело все в голове от нахлынувших друг друга теснящих мыслей. «В таком случае я вас отпускаю. Вы, может, дома отдыхать. Я сама займусь на контора. Никто не звонил? Мадам Лихолетьев не звонил?» «Нет». «Сеньор Антонелли не приставал к вам?» «Как он смеет?» — гордо вспыхнула Вера. «О, я знаю, вы очень самолюбивы, барышня, вы очень самолюбивы. Настоящий enfant de bonne maison. Смотрите на ваше лицо, вы нездоровы, можете уходить».